140. Необходимо не только признать отсутствие пустоты, но и понять окружающую жизнь. Понимание жизни, связующей и взаимно питающей, покажет, насколько вездесущая психическая энергия. На самых малых примерах, на несовершенных микроорганизмах можно учиться поразительному всенаполнению. Всевозможные токи, лучи и химизмы проходят через массы сущности, но психическая энергия не только не задерживает их, но передает дальше. Когда мы говорим о самом чистом воздухе, даже о самой чистой пране, мы все же предполагаем всенаполнение, и притом наполнение разными напряжениями. Такое физическое наполнение будет помогать познанию высших миров. Действительно, все живет и все являет ту же энергию. В этом примитивном положении и заключается трансмутация всего сущего. Смерть становится перемещением, а жизнь — неизбежным сотрудничеством. Само приближение к огненному миру есть приложение соответствующих качеств. Печально видеть, как люди ограничивают себя и пытаются калечить мироздание. Может быть, перепроизводство, соревнование, извращение смысла жизни приведут человечество в тупик, и тогда придется подумать. Ибо, отменив все ограничения, вместе с тем придет и признание высших миров. Призывая к миру огненному, мы должны прибегать к сравнению с микроорганизмами и путем этим заставить думать о наполнении жизнью непрерывно. Конечно, легче мыслить сердцем поверх всех микроорганизмов. Надо звать и к такому решению. 141. Можно наблюдать, как яростно возражают люди теперь против понятия «вождя», и вместе с тем пламенно ждут его. Поучительно усмотреть разъединение процессов мозгового и сердечного. Мозг следует условному мышлению и повторяет напетые формулы. Но сердце, даже слабое и неуравновешенное, хранит крупицы истины. Там, где мозг находит подкрепление в отрицании, там сердце, хотя робко, но все же трепещет радостью при близости явления и решения. Люди, возражающие против созидания, обычно не имеют ничего предложить взамен. Именно такие возражатели, одни из первых, пойдут за вождем. Будут шептать о несогласии, но довольно точно исполнят указ. Не только по рабской природе они примут иерархию, но по работе сердца своего. Оно указывает, что в минуту опасности нужно соблюсти равновесие около сильной власти. Потому пусть вождь не смущается этими голосами призраков. 142. Почему столько испытаний, если сердце может творить духовное преображение? Ответ прост. Сердце заброшено и не приложено к жизни. Так нужно многим людям улучшить сознание на испытании. Когда вы нанимаете слуг, то или назначаете испытание, или верите их глазам. Так и сердце может убедительно блеснуть во взоре, но рассудок может уподобить глаза оловянным плошкам. Так при каждой возможности советуйте путь сияния взора. 143. Что есть добролюбие? Нужно понять, что оно не только заключает в себе совершение добрых дел, но также и умение восхищаться добром. Последнее условие обычно не принимается и остается непонятым. Его нужно прививать и воспитывать в людях. Только восхищение добром приносит тепло сердца. Явление добролюбия открывает множество подробностей добра и трогательных в существе своем. Можно миновать много полезных сопоставлений, которые могут утончить сердце. Такое утончение упасет от нанесения обид. Каждый обидчик уже притворил врата огненные. Он покусился на достоинство человеческое и тем прежде всего умолил самого себя. Когда говорил об огненном мире, то, конечно, добролюбие было твердым основанием для восхождения, и как прекрасно уметь радоваться добру, как изысканно уметь различать лепестки лотоса добра, и мы радуемся каждому проявлению такой радости, ведь чиста радость о добре. Так каждый, мечтающий об огненном мире, пусть прежде всего запасется добротолюбием. Настолько напряжено время, что скажу указ. Каждый обидчик пусть пеняет на себя, но мы не будем укрывать его. Довольно усложнений. Мы должны справедливо отмерять энергию. Пусть каждый спросит сердце свое, где граница обиды. Нельзя растрачивать силы на взаимные ущемления.